Явление 20. Графиня-бабушка и князь Тугоуховский. Графиня-бабушка. «Князь, князь! Ох, этот князь! Попалом! Сам чуть тышит! Князь, слышали?» «Князь, хм?» Графиня-бабушка. «Он ничего не слышит. Хоть, может, видели, здесь полицмейстер был». «Князь, хм?» Графиня-бабушка. «В тюрьму, так, князь, кто Чацкого схватил?» «Князь, хм?» Графиня-бабушка. «Тесак ему да ранец. В солдаты. Шутка ли? Переменил закон». «Князь, хм?» Графиня-бабушка. «Да, в пусурманах он. Ах, окаянный вольтерьянец! Что? А? Глух мой отец. Достаньте свой рожок. Ох, глухота большой порок».